Коллеги. В 40 лет у папы обнаружили затемнение в легком. Он сильно кашлял, врачи подозревали туберкулез и выписали мощные препараты. Мама выделила отдельные столовые принадлежности, следя, чтобы мы к ним не прикасались. Каждый вечер натирала папе спину и грудь медвежьим жиром. Такой же жир растворяла в горячем молоке, и он это омерзительное снадобье послушно пил. Легкие залечили, но с тех пор, как только наступала поздняя осень с зябкой сыростью и дождями, отец температурил, кашлял и старался уехать до зимы поближе к Черному морю, в Ялтинский дом творчества писателей, где с удовольствием общался с коллегами. Вспоминает писатель Валерий Поваляев. «Меня Юлиан заставил написать первую детективную книгу. Произошло это так. Мы с ним состояли в редколлегии журнала «Человек и закон», представляя там союз писателей. Детективов я никогда не писал, ограничивался повестями на нравственно-этические темы. «Тебе нужно выступить в журнале с детективом», — настаивал Юлиан. «Обязательно. Но я же в жизни никогда не писал детективов, даже не знаю, как это делается». «Детектив пишется, так же, как и любая книга, пером, затем перепечатывается на машинке». «И все-таки это особый род литературы», — сомневался я. И Юлиан это почувствовал. «Знаешь, как надо писать детективы?» — неожиданно спросил он и прищурился, будто во что-то целился. «Как?» «Чтобы самому было страшно. Когда самому бывает страшно, значит, детектив удался. Так у меня появилась первая детективная повесть. Потом она была издана, переиздана раз 10, не меньше. Приехали мы с ним как-то в Ялту, в Дом творчества писателей. Юлиан тогда работал над романом «Горение» о Дзержинском. Не успел я распаковать чемодан, как Юлиан появился в номере. Пошли в город. Через 10 минут мы были уже внизу. Для начала заглянули в аптеку. «Здесь мы приобретем ялтинский хрусталь», — объявил он. Мы купили штук 20 мензурок, испещренных рисками. 20 миллилитров, 30 миллилитров, 50 миллилитров для дозированного приема лекарства. «Хрусталь для званых приемов», — сказал Юлиан. «Мы будем пить из мерзавчиков крепкие напитки». «А менее крепкие?» «Из обыкновенных стаканов». «Как Штирлиц, отмечающий вступление Красной Армии на территорию Германии в 1945 году». Но самую значительную покупку Юлиан сделал на рынке в хозяйственном магазине. Он купил большой ночной горшок, эмалированный, с крышкой и невинными голубыми цветочками по бокам. Вначале я не понял, зачем это. А на следующий день началась работа, жесткая, без поблажек самому себе, изнурительная. Он наполнял горшок водой из-под крана, опуская туда кипятильник. Потом высыпал пачку чая, целую, со слонами, нарисованными на упаковке. Напиток получался такой крепкий, что им хоть самолеты заправляй. За работой до обеда Юлиан выпивал целый горшок этого черного чифиря. После обеда заваривал второй. И так каждый день. Через месяц пребывания в Ялтинском доме творчества был готов очередной том «Горение». Толстенный, написанный захватывающе интересно. Я не знаю ни одного другого писателя, который мог бы работать так, как работал Юлиан Семенов. Хочется вспомнить о его политических пристрастиях или непристрастиях. Хоть он и возглавил позднее знаменитую ассоциацию детективного и политического романа, а следом за ним издательство и газету совершенно секретно, но все-таки всегда находился вне политики. В рассорившемся, в конец разодравшемся союзе писателей он дружил и с демократами, и с патриотами, строя свои отношения по принципу личных симпатий. А уж за кого тот или иной стоит горой, за Ельцина, Горбачева или Зюганова, ему было наплевать. Главным мерилом оставались человеческие качества. То же самое было присуще его творчеству. Он болел за белых и за красных. Все заключалось в личности, которую он описывал. И по ту, и по другую сторону стояли герои, великолепные характеры. Они сами, своей жизнью и поступками, определили к себе отношения. Долгие годы отец был секретарем правления Союза писателей и действительно умудрялся поддерживать хорошие отношения с представителями всех политических и литературных фракций. В нем не было ничего от царедворца. Обожая интриги политические, Он не любил закулисных интриг в союзе писателей, не сплетничал дома, не лукавил. Секрет его ровных отношений с коллегами заключался в простейшем принципе — видеть в каждом человеке хорошее. «В каждом есть и Бог, и дьявол», — говорил он нечасто. «Но Бога, а значит, добра, всегда больше. Нужно только хотеть его видеть, а не зацикливаться на недостатках». Увлекающийся, снисходительный, недобренький, а по-настоящему добрый, говоря о коллегах за глаза, он часто употреблял эпитеты «гениальный парень», «наш человек», «добрый дружочек», «потрясающий мужик», «чудесные ребята». Очень ценил творчество деревенщика Василия Белова и был с ним в прекрасных отношениях, хотя трудно было найти писателей с более полярными литературными интересами. Любил творчество Юрия Бондарева, Константина Симонова, Василия Быкова, Олеся Адамовича, Льва Гинзбурга, поэзию Евгения Евтушенко, Андрея Вознесенского, Григория Поженяна, Игоря Исаева, Алжаса Сулейменова, ценил поиски в жанре политического романа молодых тогда Леонида Млечина, написавшего «Хризантему, пока не расцвела», и Андрея Левина с его «Желтым драконом Тяо». Отцу незнакома была зависть. Он радовался чужому литературному успеху, моментально раздражался похвалами, поясняя: «Талантам надо помогать. Они ранимы и беззащитны, посредственности пробьются сами». Первым представил в ялтинских и московских газетах замечательную 6-летнюю поэтессу Нику Турбину. Как мог, поддерживал прекрасного крымского писателя-фронтовика Михаила Круглова, который пострадал из-за своей антисталинской позиции. После прихода к власти Брежнева Круглов публично заявил: «Товарищи, Сталин умер, культ личности развенчан, но сталинизм остался». Его тогда выгнали с работы, он оказался на улице, пошел в егеря и в лесу в избушке написал первую прекрасную повесть, потом вторую. В союз писателей не принимали, нужна была книга. Журнальные публикации не в счет, издательства печатать его не хотели. Папа отправлял всем знакомым главным редакторам хвалебные отзывы и рекомендательные письма. Плехие 90-е писатель Михаил Круглов возглавил кампанию за возвращение Крыма в состав России и собирал митинги по всему Севастополю. Когда начали травить Василия Шукшина, папа ринулся на его защиту, сказав в выступлении: «Шукшин — явление уникальное, поразительное, и это не преувеличение, не личная давняя симпатия к большому русскому художнику, это правда, реальность, с которой могут не соглашаться лишь люди слепые, костные, трусливые». Отец умел занимать позицию и отстаивать ее. Самым ярким примером этому для меня послужил рассказ замечательного поэта, а позднее постоянного представителя Казахстана при ЮНЕСКО, Алжаса Сулейменова. Вспоминает Алжас Сулейменов. С Юлианом Семеновым я познакомился сначала как читатель. Прочел в конце 60-х в журнале только что написанную им повесть «17 мгновений весны» и поразился литературной добротности этого произведения. Потом, конечно, с удовольствием смотрел фильм, да и до сих пор просматриваю на кассете, никогда не забывая, что основа его — прекрасный литературный материал. Подружились мы позднее. О литературе не говорили. Это удел молодых, начинающих писателей, которым крайне важна оценка их работы. Для нас же литература стала неотъемлемой частью жизни — воздухом. Разве мы говорим о воздухе, которым дышим? Разве только когда его уж особенно загрязнят дымом или выхлопными газами. Поэтому мы с Юлианом чаще говорили о судьбах, своих и чужих. Готовил Юлиан сам. Однажды приехал я в Москву, он мне звонит: «Алжас, жду, манты будем есть». Прихожу, стоит Юлиан на кухне, в переднике, и варит купленные в ресторане «Узбекистан» манты, энергично помешивая в кастрюле половником, совсем как сибирские пельмени. А манты ведь на пару готовят, на решетке, в Каскане. После этого я ему и прислал из Алма-Аты Каскан. По натуре Юлиан был путешественник, открыватель. Общителен был очень и со всеми находил общий язык, если стоило его находить. Отцом был на редкость нежным. Может, и не хватало ему времени, чтобы выразить свое отношение к дочкам, но как не обязательно выпить все море, чтобы осознать, что оно соленое, достаточно нескольких капель, так и тех часов, которые с ними провел при мне, мне хватило, чтобы понять, насколько он их любил. Перестройку Юлиан принял сразу и активно в нее включился. Перестройку должны были делать новые люди, и Юлиан по складу ума к ним относился. Они формировали общественное мнение, подготавливая его к приближающимся изменениям. Почти все мы, писатели, старались их приблизить. Изменения пришли, но, к сожалению, в дальнейшем оказались слишком прямолинейными и не всегда к лучшему. Юлиан был динамичен, экспрессивен и успешен. Всегда добивался. Все, к чему прикасался, превращалось в дело. Оттого и завидовали ему. Когда в любой среде появляется личность такого масштаба, то сразу привлекает повышенное внимание и далеко не всегда доброжелательное. Сам Юлиан не знал равнодушия, и если уж верил в человека, то веру эту хранил и поддерживал не на словах, а на деле. Строки «если друг оказался вдруг и не друг, и не враг, а так» точно не о нем. Он другом быть умел. В декабре 1986 года в Алма-Ате начались выступления молодежи и гонения на Кунаева. Он уже вышел на пенсию, но предъявленные ему обвинения были более чем серьезны. Я, будучи на его стороне, тоже оказался в опале. Гонениям было суждено продолжаться в течение долгих месяцев. Пришло время низвержения памятников. Я всегда думал, что у меня очень много друзей. Со сколькими писателями встречались, общались, выпивали. А тут вдруг понял, что друзей у меня почти не осталось. Вокруг образовалась пустота. И в этой пустоте раздался один единственный голос в мою защиту. Голос Юлиана Семенова. И не просто голос. Вскоре мне пришлось бежать из Алма-Аты, иначе бы меня арестовали. И я приехал в Москву, где Юлиан меня приютил. Прятался я и на его даче в Крыму под Ялтой. Как раз в те дни меня пропечатали в «Правде», и Юлиан, выступая перед московской интеллигенцией в ЦДРИ, получил вопрос из зала. «Что вы думаете о поэте Алжасе Сулейменове?» Ни секунды не раздумывая, он ответил. «Я знаю Алжаса. Алжас — алмаз, а к алмазу грязь не пристает». И эту позицию Юлиан не изменял до окончания гонений на меня. Через некоторое время я вернулся в Алма-Ату в надежде отстоять Кунаева, а им занимались и ЦК КПСС, и КГБ, и местный ЦК. С Юлианом мы договорились поддерживать тайную связь через надежных людей, друзей кинорежиссеров. Я ему оставил их телефонные номера, и он по ним звонил, не называя имен и фамилий. У Юлиана был обширный круг знакомых в КГБ и ЦК КПСС, и он, разузнав касающиеся нас новости, сообщал их мне. Надо сказать, что Юлиан знал и Горбачева, и Яковлева, и Бобкова, интеллигентнейшего человека, который в моей судьбе принял участие. Он в КГБ занимался идеологией и в писательских делах и интригах прекрасно разбирался. Это были основные источники информации Юлиана. Я хорошо знал, что Юлиан был близок к КГБ. Это было связано с его сферой литературной деятельности, с архивами, но эти отношения никогда не превратились в нечто, от чего порядочному человеку стоит отворачиваться. Юлиан был человек мудрый и понимал, где добро, где зло. Все помнили, что было в 30-е годы, но забыли, что в 60-е, в нашу эпоху Возрождения, и в КГБ появлялись интеллигентные и светлые люди, способные отличить добро от зла. И Юлиан общался именно с такими людьми. Он меня с ними впоследствии познакомил. А в ЦК таким светлым человеком был наш общий хороший друг Александр Николаевич Яковлев. Что поразительно, в 87-м отмечали юбилей, 50-летие 1937 года. Отмечали торжественно. Я помню, как откликнулись писатели, которые всегда, начиная с 20-го съезда, выступали с трибун, сокрушая сталинизм. Но лишь только появлялась возможность свести с кем-то счеты, как ими же использовались методы, сведшие в могилу многих писателей в 37-м, и в нашей республике, и в других республиках Советского Союза. Психология у многих осталась та же самая. Не каждый из пишущих прошел эту проверку. Даже очень уважаемые нынче имена в то время проверялись на всхожесть, и всхожесть оказывалась плохой. Шли месяцы, мы поддерживали с Юлианом тайную связь, и вот однажды он звонит моему связнику, режиссеру-документалисту Юрию Пискунову, и ликующе говорит: «Алжас, можешь передать Кунаеву, что все обвинения с него сняты?» «Юлиан», — взмолился я, — «мы же договаривались, без фамилий». «Ничего, пусть эти сволочи слушают. Димаш Ахматович свободен. Юлиан в своей жизни помог многим, но говорить об этом не любил, имен не называл, на благодарность или ответную помощь не рассчитывал, он помогал бескорыстно. В этом природа добра, оно ведь всегда бескорыстно. Вот таким был Юлиан, и от Бога, и от воспитания. Некоторые писатели откровенно признавали, что без Семенова им бы в большую литературу не прийти. К ним относились знаменитые детективщики братья Аркадий и Георгий Вайнеры. Хотя и папа им тоже был кое-чем обязан, а всему виной его дрочливый характер. Вспоминает Георгий Вайнер. С Юлианом я познакомился 25 декабря 1966 года при трагикомических обстоятельствах. Накануне этого дня он сильно отдыхал в ВТО и что-то не поделил с присутствовавшими там гражданами. В ВТО ходили не только деятели сцены, но и масса деловиков, фарцовщиков и прочих. Вот с ними он и затеял драку, причем был и ее инициатором, и виновником. Дело закончилось тем, что их всех забрали в знаменитое 108-е отделение на Пушкинской площади. Фарцовщики и всякие темные личности были трезвыми и их отпустили. А Юлиан, знаменитый милицейский писатель, автор «Петровки-38», продолжал бушевать, и его посадили в обезьянник. Он оттуда оскорблял работников дежурной части, и те составили страшные рапорты о том, что Семенов чуть ли не сверг советскую власть. Утром его, естественно, выпустили, но возбудили уголовное дело по факту хулиганства. По сей день не знаю, почему начальство решило тогда сделать из Юлиана фигуру для битья и стало его сильно прессовать. Все вчерашние друзья, милицейские начальники и зрители спектакля «Петровка-38» отказались с ним разговаривать по телефону и видеться. На счастье, мы с братом в тот день встретились с нашим товарищем, который нам рассказал, что Юлиана Семенова чуть ли не сажают. Мы выразили большое сожаление, потому что Семенова почитали как писателя. «А вы можете ему помочь?» — с надеждой спросил нас друг. «Мы не генералы, но, конечно, поможем», — тут же откликнулись мы. Он незамедлительно позвонил Юлиану, и мы договорились о встрече. Надо сказать, что мы в то время с Аркадием как литературные фигуры не существовали. Я был корреспондентом ТАСС, а он старшим следователем на Петровке. Приехали мы к Юлиану. Несмотря на Рождество, настроение у него было явно не рождественское. Он встретил нас весь в синяках после ВТОшной битвы и в большой депрессии. От Юлиана мы узнали, что дело вел следователь Ракцинский, наш товарищ. Мы его немедленно взяли в оборот и узнали, что фарцовщики и хулиганы, теперь выступавшие в роли потерпевших, мои хорошие знакомые. У меня в тот период был такой круг общения. Я им позвонил и в приказном порядке велел все заявления и показания отозвать. На Ракцинского мы с Аркадием тоже оказали давление, и он все дело развалил. 2 недели спустя начальство его запросило, а там ничего против Юлика не было. Его отправили на поруки в Союз писателей, и оттуда на Петровку пришло письмо о том, что ему объявляется строгий выговор с занесением в личное дело, дескать, он сурово наказан. Так Юлик отбился, а мы с ним подружились до конца его жизни. Вспоминаю я Юлиана с большой любовью и грустью, потому что ни с кем другим я так не дружил. Именно Юлиан в значительной мере предопределил нашу литературную судьбу. Произошло это так. Вскоре после спасения Юлика от судилища мы, стыдливо хихикая, признались ему, что написали свой первый роман. Я увидел, как напряглось его лицо. Он тревожно спросил: «Какого размера?» 600 страниц, ответили мы с Аркадием. На лице Юлиана застыла маска отчаяния, но он сказал: «Дайте прочитаю». На другой день он позвонил в восторге: «Восхитительно! Гениально!» Как я потом понял, Юлиан вначале решил, что мы графоманы. И с благодарностью он готов был вещь переписать, но, узнав, что она огромна, пришел в ужас. 600 страниц не был способен переписать даже Юлиан Семенов. Прочтя наше скромное творение, он пришел в восторг не от его литературных качеств, а потому что стало ясно, переписывать его не придется. Но рукопись он отредактировал и сократил. Причем, когда Юлиан сообщил, что необходимы сокращения, мы испугались. «Насколько надо сократить?» «Наполовину», — решительно заявил Юлиан. «Это невозможно». «Не бойтесь, нос вашей Венере Милосской не отобью», — успокоил нас Юлиан. Я вам сейчас покажу класс редактирования. Дальше произошло примерно такое. Четные страницы Юлиан отложил налево, нечетные направо. «Связки я вам придумаю», — заверил он нас и слово сдержал. В таком виде наш роман «Часы для мистера Келли» и вышел с его легкой руки в журнале, а затем в «Молодой гвардии». Помимо этого Юлиан отвел нас на Мосфильм и в Министерство культуры, где мы продали нашу первую пьесу. Благодаря Юлику мы избежали массы унижений и неизбежных мытарств, сопутствующих первопуткам, и попали практически всюду, за исключением разве балета и поэтических сборников. Папа еще не был знаком с совестью белорусов Василем Быковым, только зачитывался его книгами, когда неожиданно получил письмо, которое хранил потом, как зеницу ока. Письмо писателя Василия Быкова. «С давно неиспытываемым удовольствием прочел вашу книгу «На козле за волком». Отменно хороша во всех отношениях, с точки зрения содержания, информации, жизни, вашего неповторимого стиля. Ваши строки о Хемингуэе окончательно сразили меня. Я не часто пишу авторам, даже тем, с которыми состою в близких отношениях, но тут не удержался, чтобы не послать вам мое дружеское читательское спасибо. Будьте здоровы и благополучны. Авось как-то случится познакомиться, чему был бы очень рад. Ваш В. Быков. 12 декабря 1974 года. Постскриптум. Вместе с сыном прочли испанский вариант, который печатает с продолжением «Минская комсомольская газета «Знамя юности». Прекрасно». Папа мог разойтись с человеком в силу какого-то конфликта. Так, например, произошло в конце 1970-х годов с Евтушенко, с которым он был в приятельских отношениях с оттепели, когда союз писателей бурлил. Уже в тот период, к слову сказать, отец подметил высокомерное отношение поэта к людям. Из дневника Юлиана Семенова 1963 года. О проходящем пленуме писателей. Слушал Агнию Барто на вчерашнем пленуме, где она подвергала едкой критике статью о детской литературе, где было сказано, что написать для детей может лишь тот, кто сам в душе ребенок. Она стала говорить: «Ну хорошо, значит, мы уже не имеем права писать для детей». Глупая женщина, зачем же так лобово оспаривать очевидное? Корней Чуковский и Самуил Маршак, они ведь в душе сохранили чистоту ребенка. А иной 30-летний, пишущий вроде бы и для детей не пишет, потому что он старик в душе, и не нужна его литература детям, потому что никто так точно не определяет фальшь, и никто так точно не отбирает себе любимых писателей, даже не зная их имен, а зная только героев их сказок или стихов, как дети. Женя Евтушенко, то и дело крича в сторону Корнейчука, который пытался делать замечание «Не перебивайте меня!», выступил с речью, в которой утверждал, что он советский поэт, служащий идеалам коммунизма всю жизнь, и говорил, что его автобиография, напечатанная в «Экспрессе», следствие его мальчишества и непродуманного легкомыслия. Выступление свое он построил довольно лихо, среди выступления читал свои стихи, сказал одну кошмарную фразу, когда в зале все заревели. Он сказал, что если я и благодарен войне, то только за то, что она научила меня ценить мир и любить родину. Корнейчук крикнул: «А миллионы погибших? О какой благодарности вы говорите?» Наиболее, конечно, неприятное в этой автобиографии Евтушенко, и в этом сказалось его мальчишеское отношение к людям, я бы сказал, в общем-то, высокомерное отношение к людям, это история с Косолаповым, с бывшим главным редактором литературки. В своей автобиографии Евтушенко написал, что «когда я прочитал «Бабий Яр» Косолапову», Косолапов сказал: «Женя, я коммунист. Понимаете, как мне трудно, я должен посоветоваться с женой». Косолапов, как пишет Евтушенко, уехал к себе в Переделкино, вернулся оттуда через 3 часа и сказал: «Стихи идут в номер, моя жена за вас». И Евтушенко сказал, что «хоть я человек не трусливый, но я не знаю, как смогу посмотреть в глаза товарищу Косолапову». На что Косолапов закричал из зала: «Вы подумайте лучше о том, как вы будете смотреть в глаза народу». За день перед выступлением я встретил Женьку внизу и говорю ему: «Ты бы ответил, Женя». Он потихонечку сказал мне: «Пусть поговорят». К сожалению, конечно, Женька вел себя как мальчишка. И, к еще большему сожалению, это его мальчишество может быть перенесено догматиками и недоброжелателями на всех нас. В конце Женя уже тихим голосом, без надрыва и аффектации, и скорее трагическими полутонами сказал: «И вот в результате своего мальчишества я совершил непоправимую ошибку». Тут он, конечно, очень тонко рассчитал реплику, потому как с самого начала было сказано, что нужно не отсекать ошибавшихся писателей, а работать с ними, чтобы они понимали и исправляли свои ошибки. И точно, Корнейчук поднялся и сказал: «Неисправимых ошибок нет, товарищ Евтушенко. Надо понимать свои ошибки и работать во имя народа и с народом». По-видимому, Женя и хотел дождаться такого резюме. Он его очень тонко и дождался. Не помню точно, что отца произошло с Евтушенко в ресторане «Дома литераторов». По-моему, папа отпустил жене Евтушенко комплимент, а она резко ответила. Папа, наверное, негативно отозвался о ее характере. В общем, дружба тогда с Евтухом, как папа ласково называл поэта, кончилась. Но он продолжал ценить его большой талант и постоянно это публично подчеркивал. Внешне Евтушенко очень мило с ним общался. Втроем с Сергеем Михалковым они ездили с делегацией писателей в Китай. А много лет спустя в статье, посвященной погибшему Артему Боровику, взявшему во время болезни папы в свои руки газету «Совершенно секретно», Евтушенко выдал высокомерно многословные абзацы про отца. Суть его сводилась к тому, что Семенов был человеком, безусловно, одаренным, но страдавшим простодушно-гимназическим романтизмом и прятавшимся от суровой реальности в воздушных замках. Читая ту статью, я вдруг отчетливо поняла, что, во-первых, поэт почти ничего не читал из папиных книг, а во-вторых, мелко, по-женски как-то сводил счеты за тот давний глупый случай в ЦДЛ. В каждой бесконечно длинной и красивой фразе статьи читалось одно лишь желание — принизить все, сделанное отцом в литературе. Одни за обиду вызывают на дуэль, другие годами ждут возможности ударить из-за угла. Все это вопрос темперамента и моральных установок. Да и неразумно требовать от любого одаренного человека благородства Айвенга. В романе «Псевдоним» отец написал: «Когда человек умирает, начинают говорить враги, а они знают, что сказать». Сам он никогда обиду не таил, предпочитая все высказать в глаза, называл это конструктивной критикой, и быстренько помириться. Оттого и любили его коллеги, и в случае надобности обращались за помощью. Знали, Юлик обязательно сделает все, что в его силах. 1976 год. Из письма писателя Петра Васильевича Полиевского. «Дорогой Юлиан, высылаю тебе обещанную книгу. Прочитай, памятуя, что твой покорный слуга читает каждую написанную твоей рукой строчку. Читает и, без всякой лести, совершенно искренне восхищается. Ты по-настоящему талантлив, друг мой, и дай тебе Бог, чтобы крылья твои никогда не ослабели. В тот вечер после пленума ты так неожиданно ушел, что не дал даже возможности попрощаться. Хотя, как утверждают злые языки, в конце я был пьян, как суслик, и лыка не вязал. Нина Павловна Живцова на другой день подошла ко мне и говорит: «Шумновато было за вашим столом, Петр Васильевич, и шум сей больше всего производили лично вы». Я только и нашелся, что ответить: «Пардон, мадам». А вообще было хорошо. Плохо, что ты поставил нас в интересное положение. Мы ждали официантку, чтобы расплатиться, ждали порядочно долго. А когда она, наконец, подошла, мы узнали, что Юлиан Семенов за все заплатил и всем велел кланяться. Ну, и за это тебе спасибо, а то ведь никто из нас даже не поблагодарил тебя по-человечески. Дорогой Юлиан, вчера отослал на имя Юры Бондарева письмо с просьбой посодействовать в поездке в Испанию с творческими целями. Будет возможность, замолви словечко, буду тебе искренне благодарен. Еще раз от всей души поздравляю тебя с присвоением лауреата. Черт подери, кто-кто, а уж ты это звание заслужил честно, тут никто ничего не скажет, как говорят о других. И я за тебя искренне рад, можешь мне верить, молодец. Обнимаю тебя сердечно, привет твоим близким». 28 ноября 1983 года. Юнна Морец. Москва. «Дорогой Юлик, приветствую тебя во мгле осенней и никак не могу дозвониться. А между тем, на черном рынке цена на твою будущую подписку колеблется от 100 до 150 сверхноминала. Это, конечно, радует меня, как твоего друга, поклонника и почитателя, но мои тонкие книжки стихов вышибают меня из сферы здоровой рыночной конкуренции. Поэтому, если у тебя будет возможность, помоги мне добыть эту подписку. Я обещаю тебя воспеть в какой-нибудь изысканной по форме и хулиганской по содержанию балладе. Дружески обнимаю, твоя Юнна Морец. 3 июня 1977 года, Ленинград. Владимир Дмитриевский. Дорогой Юлиан Семенович, прочитав ваш роман «Альтернативы», по-доброму подивившись вашему умению подчинять движение сюжета подлинным событиям и документам, я уже по-иному перечитал ваши романы «Бриллианты для диктатуры пролетариата» и «Пароль не нужен». Я бы не стал писать вам лишь для того, чтобы утверждать, что вы превосходный романист-документалист, хотя для меня это стало аксиоматично давно, когда я впервые встретился с вашими книгами. Но, вчитываясь в мысли и суждения Исаева, особенно в высказываемых им во время дискуссии с Никандровым, я нашел для себя много такого, что я считал своим. В частности, все, что относится к старой русской деревне, из которой многие наши деревенщики сделали жупел и на каждом шагу клянутся именем Есенина. Старая русская деревня, если отнять от мужика его долготерпение, спокойно-мужественное отношение к смерти, когда она уже его обнимает, ужасно. Я, будучи мальчишкой, имел возможность видеть ее в действительности. Вы очень умно сфокусировали внимание читателя на ряде ленинских документов «Они бьют в яблочко». Вы стали близки мне как писатель-интернационалист. Мне очень приятно пока мысленно пожать вашу руку и пожелать огромнейших успехов. С уважением, Владимир Дмитриевский. Единственным человеком в союзе писателей, которого отец не переносил, и тот платил ему тем же, был Георгий Марков. Сейчас этого писателя мало кто помнит, да и тогда папу читали раз в 40 больше, чем Маркова. Не собираюсь разбирать литературные достоинства или недостатки его произведений. Конфликт находился в совершенно иной сфере. Марков был патологическим антисемитом, и мысль, что полукровка пользуется большим, чем он, успехом, была ему непереносима. Он как мог показывал отцу свою неприязнь, и тот ему отомстил, выведя в романе «Альтернатива» отрицательный персонаж под фамилией Марков II. Был еще Феликс Кузнецов, папу активно не любивший и по той же причине. В свое время Кузнецов участвовал в написании вместе с помощником Суслова Воронцовым кощунственного комментария о творчестве и жизни Маяковского. Напечатан он не был благодаря вмешательству Константина Симонова, позвонившего Брежневу. Воронцова тогда немедленно сняли. Отец историю знал лично от Симонова. В ненависти Кузнецова к отцу было что-то нездоровое, темное, дурно пахнущее. «Знаешь, Ольга, — сказал мне раз папа, — я заметил, что все фашистующие антисемиты плохо пахнут, гнилыми зубами и несвежим залежалым бельем». Во время одного из отцовских выступлений на съезде писателей Кузнецову не понравился какой-то пассаж, и он ринулся на него, пытаясь согнать с трибуны. Позднее этот бездарный человек стал директором Института мировой литературы и сделал все, чтобы замолчать творчество отца. Он возглавлял коллективы авторов учебников по литературе, и неудивительно, что в этих учебниках не было ни слова о создателе Штирлица. Сейчас многие преподаватели литературы в школах, приходя в дом-музей отца, жалуются мне на плохое качество этих учебников и говорят: «Творчество вашего отца мы очень ценим и сами рассказываем о нем нашим ученикам». С западными писателями папины отношения складывались всегда на редкость хорошо. Отца ценил и тепло отзывался о его книгах Джон Стейнбек, знал и с удовольствием общался Джон Ле Карре, любил звезда шведского детективного романа Арне Блом, обожал, другого слова не найдешь, чешский детективщик Иржи Прохаска. Отец верил в добрую энергетику, защищался от плохой двумя магнитами, которые держал на письменном столе по правую и левую сторону печатной машинки, щедро положительно заряжал тянувшихся к нему коллег. Все уходили от него веселыми и добрыми и уверял, что умеет настраиваться на волны творчества. Стихотворение в Доме творчества кинематографистов на Дунае. «Ах, как хорошо в этом доме, пустом и тихом! Человек, побывавший в нем, остается. Остается в запахе тепла, прикосновении рук к лампе, в огрызке яблока, оставленном в тумбочке. И в меня входит творчество, оставленное здесь коллегами, жившими прежде. Я его чувствую, Я им благодарен. Спасибо им, растеряхам. Из оставленных кров я стану делать пирог с капустой, грибами и дичью. Но с кем разделить мне его? Коллеги, которые жили, забрали любовь до последней пылинки. Дом вычищен, как пылесосом. Зачем вы так скупы? Оставьте немного любви, от вас не убудет, поверьте. Иначе как быть иностранцу, кто знает лишь Игин, а чаще обратное Игин, короткое, быстрое Нем? Как мне хорошо в этом доме, и все же. С кем разделить мне пирог из дичи с грибами? Бог с вами. Включайте свои пылесосы. Любовную пыль соберите, не жалко. Нет, жалко, конечно, но лучше приврать, так правдивее. Вернитесь, врубите систему настройки. Замрите. Вы слышите? Это спускается вниз по лестнице очень скрипучей все то, что осталось после меня для вас.